Глава 23. Ненавижу белый цвет, потому что он просто преследует меня. Смотрю на потолок, жмурюсь, он тоже белоснежный, ослепляет. Стараюсь привыкнуть, разглядеть, понять, где я нахожусь. Получается не с первого и даже не со второго раза. Я в палате. Она не такая, какой я видела ее во сне. И рядом со мной лишь Анька, которая заснула в кресле у окна. Но она будто чувствует, что я пришла в себя, потирает сонные глаза, улыбается мне. «Привет!» Подруга подходит, садится на стул, стоящий рядом с кроватью. «Как ты себя чувствуешь, дорогая?» «Вроде буду жить», — отзываюсь я, морщась от боли. «Где мой малыш?» «Сейчас принесут к тебе. Такой светленький, глаза Демида, боже! Так похож на своего отца, ни капли в тебя не пошел!» С радостью делится подруга и улыбается настолько широко, будто не она буквально пару дней назад называла Барского последним кретином. «Он ушел?» «Кто?» Я вздыхаю, потому что Аня строит из себя дурочку, чем сильно меня раздражает. Не даю шуток сейчас, больно мне. Во всех смыслах этого слова. «Ань!» «Да не знаю я, Мелис, я его даже не видела. Эльмир шепнул, что Демид тебя привез и что при родах присутствовал. Каша у меня в голове, если честно. Ни черта не понимаю». Хочется сказать, что я тоже ничего не понимаю, но в палату заходит Литвинов. Выглядит на самом деле паршиво. Устала так, в спортивном костюме. Непривычно видеть его в такой одежде. «Ну что, пришла в себя?» Широко улыбается он, обнажая ряд белоснежных зубов. «Что-то мне самому детей захотелось. Правда, не таких. Твой мальчишка слишком мелкий, Мелиса». «О, а ты свою будущую жену заранее предупредишь, чтобы сразу родила пацана ростом в 1,5 метра и весом 40 килограммов?» Аня закатывает глаза. Ее слова вызывают у меня улыбку. «И он не такой уж мелкий, между прочим. 53 сантиметра и 3,700. Вполне себе богатырь. Не выдумывай там ничего». «Да ну тебя, Ань!» – недовольно ворчит Литвинов. «Моя рука и то больше. Какой там 53?» «Ладно, перестань спорить». «Не я вообще-то спорю», – бормочет Анька. Эльмир опускается на корточки рядом с кроватью и опять улыбается мне. «Мы сейчас уйдем, вернемся минут через 20. Лучше скажи, чего желаешь. Или это только беременных тянет, ну, на что-то такое, что и найти невозможно?» «Ничего не хочу, только сына. Ну и от воды не откажусь. Мне бы сесть, но сил в себе не нахожу. Дико хочется спать, как при беременности. Глаза просто слипаются». Дверь палаты открывается, и к нам заходит медсестра с ребенком на руках. Улыбаясь, она подходит к моей кровати и укладывает малыша рядом со мной. Я обнимаю сына, прижимаю к своей груди. Такие невероятные ощущения, Господи! Я стала мамой! Даже поверить сложно. Вдох, выдох. Как же пахнет от него! Вылитый Демид! Громко смеется Литвинов. «Ань, давай на выход, еще успеем увидеть Мелиссу и эту мелочь», — кивает он на ребенка. «Тут очередь образуется скоро, Настя приедет, а пока ее нет у тебя, другой гость Мелисса». Он разворачивается и уходит, не отвечая на мой вопросительный взгляд. Подруга поступает точно так же, а следом и медсестра. Я остаюсь наедине с сыном. Моему счастью нет предела. Будто у меня вовсе нет проблем и мыслей, которые вертятся в голове и уничтожают меня. Есть только мой сын. Дверь палаты открывается снова. Мужчину в белом халате и маске я узнаю по походке. Но чем ближе он к нам, тем неувереннее его шаги. Но он все-таки садится и, сняв маску, молча смотрит на ребенка. В глазах нет ничего, кроме боли и тоски. «Сын», — шепчет после длительной паузы Демид, не решаясь до него дотронуться. «Мой сын». «Решила, как его назовешь?» — тихо уточняет он. «Рома, конечно же. Мой Ромочка, Роман». По лицу Барского пробегает тень удивления. Не ожидал, что я дам сыну именно это имя. Мы так планировали назвать своего малыша, когда строили планы, мечтали. будто целая вечность прошла. Тогда были счастливые времена. Сейчас все слишком запутано и сложно. Все сломано. «Рома», — повторяет он. «Не понравилось?» Я поднимаю на него взгляд. «Чего так? Хотел одного из своих близнецов так назвать. Но уж извини, что планы твои сорвала». Демид лишь качает головой, опуская взгляд на нашего сына. Я протягиваю ему малыша, но он снова качает головой, мол, не надо. Однако наклоняется и легонько касается губами детского лобика, глубоко вздыхает. «Мне нужно уходить, но я еще приду». «В таком вот виде?» Я киваю на его халат. «Можешь хотя бы сегодня объяснить мне, от чего ты прячешься? Вернее, от кого? Демид, у тебя столько шансов было все рассказать. Но ты каждый раз, не договорив, я усмехаюсь, прикрывая глаза. Втягиваю носом воздух, выдыхаю. Не вижу я, чтобы тебе жаль было нашего брака, в котором ты поставил точку. Хотя иногда я и думаю, что ты все это делаешь якобы для меня же, для нас, с сыном. Но на следующий день ты творишь такое, и я опять начинаю сомневаться. Нет, не то чтобы сомневаться, я вообще категорически отказываюсь верить в твою невиновность. Мелисса, сейчас не время думать о прошлом, и обо мне тоже. Думай лишь о сыне, никого не слушай. Для вас двоих уж точно все будет замечательно. Без меня. Именно для этого я стараюсь изо всех сил. Главное сейчас, чтобы ты не подвела. Живи дальше своей жизнью, не стремись выходить со мной на связь. Поверь, чем дальше мы друг от друга, тем лучше для вас с Ромой. Я просто не сдержался и опять приперся сюда. И сейчас сильно рискую. Если меня тут заметят, все старания пойдут коту под хвост. Так, мне пора. Он встает, смотрит на сына, потом переводит взгляд на меня. «Не смей!» Чуть ли не рычу я, когда он наклоняется и хочет поцеловать меня. «Спишь с той девкой, близнецов ей делаешь, а потом это для вас с сыном? Ты в своем уме, Барский, у меня столько слов, я обязательно выскажу их, когда меня отсюда выпишут. Все слова, которые застревали в горле комом. Теперь, когда я больше не беременна, могу позволить себе что угодно». Я сдерживалась, пыталась вести себя спокойно, чтобы не навредить ребенку. Уходи, раз спешишь к своей жене и вообще. Зачем ты приперся, Барский? Иди к черту, ко всем чертям, будь ты не ладен. Уголки его губ дергаются в усмешке. Не понимаю, отчего ему стало смешно? Но не успеваю я опомниться, как он все-таки касается моих губ своими. Разворачивается и широкими шагами направляется к двери, по пути надевая маску. Дверь захлопывается, и больше Демид не появляется. На протяжении 3 дней, которые мы проводим в больнице, от Барского ни слуху, ни духу. Аня с Настей рядом почти каждый день. Эльмир тоже частый гость. А больше у меня никого нет. Я столько раз задумывалась, что было бы, будь родители живы, что голову уже сломала. Эти мысли лишние. Умом я это понимаю. Потому что маму с папой не вернуть. Они умерли и, к сожалению, не увидели своего внука. А я помню, как папа мечтал стать дедушкой. Да только его будто подменили, когда я вернулась однажды домой с Демидом и заявила, что выхожу за него замуж. Возможно, еще тогда надо было порвать с Барским, не обманываться его ухаживаниями и красивыми словами. Но что случилось, то случилось. Время назад не открутишь. Мы выходим из больницы. Литвинов протягивает мне огромный букет, на который я смотрю с открытым ртом. До него не сразу доходит, что забрать я его не смогу, потому что держу сына. Эльмир чешет подбородок и, усмехнувшись, кивает на свою тачку. «Да понял я. Устал немного. Вот голова и не соображает». Смеется он, пытаясь разглядеть Рому. «Ах, блин, холодно же, поехали уже!» — говорит Аня. «Мы чего тут стоим?» «Я соскучилась по чистому воздуху, столько дней не выходила из палаты», — бормочу я. «Так, стоп!» Вдруг громко бросает Эльмир, когда Аня, проворчав что-то себе под нос, идет к машине. «Куда это ты собралась? Сегодня важное совещание, а меня не будет в городе. нужно смотаться в Питер. Рулить будете вы с Настей. Вам нужно вырвать тот проект, вы поняли меня? Так что я вызываю такси, и вы направляетесь прямиком в компанию. Мелиссу я подвезу. Вернусь в Москву через пару дней». «Ты же говорил, что Бестужев с Байдасаровым уже решили это дело», — задумчиво произносит Настя. «Да ни черта они не решили. Они едут вместе со мной. Проблем по горло. Так что давайте, топайте вперед. Вон, такси приехало». Эльмир кивает. «До встречи, малыш», — шепчет Настя, целует Рому в макушку через слой одеяльца. «Мелисс, не скучай. После работы, если останутся силы, я обязательно приеду». «Да не парься, я справлюсь», — улыбаюсь ей. Домой доезжаем быстро. Ромка так и спит на моих руках. Наверняка проснется, как только мы окажемся в квартире. Слава богу, за эти дни я научилась кормить его грудью. И как только он насытится, так сразу уснет. Едва мы заходим внутрь, я чувствую запах новой мебели. Прохожу по коридору и громко ахаю, заметив, что одна из комнат стала детской. Тут уже стоит детская мебель белоснежного цвета, а стены обклеены обоями с изображением сказочных персонажей. В шкафу столько вещей! Костюмчики, комбинезоны, и не только те, которые покупали мы с Аней. Подгузники, игрушки, разноцветные машинки, с которыми Рома сможет играть как минимум через год, не раньше. «Эльмир, это не я, если что», — разводит он руками. «А если точнее, то это я, но на самом деле не я». «Ты издеваешься?» «Да нет, нет, просто девчонки думают, что все это моих рук дело, но я не имею к этому никакого отношения. Ты только не спали меня. Кстати, букет я оставил на столе, там конверт есть небольшой. Но для начала уложи в кровать ребенка». Эльмир слегка ведет подбородком в сторону. «То есть букет тоже не твоих рук дело?» — ерничаю я. «А ты хочешь, чтобы Барский мне шею свернул?» «Я хочу, чтобы вы оба катились к дьяволу», — цыжу я. Уложив сына и укрыв его одеялом, я разглядываю комнату. Все так, как мы планировали. Белоснежный цвет, рисунки на обоях. А это означает, что он все помнит. Хотя и забыл, как я мечтала о том, чтобы он был рядом, когда нас выпишут из роддома. Но не всем мечтам суждено сбываться. Эльмир садится на диван в гостиной и кому-то звонит. Я же забираю букет, подношу к лицу. Запах цветов туманит голову. Безумно хочется взять конверт, но что-то меня сдерживает. «Так и будешь на них пялиться?» — не скрывает усмешки Литвинов. «Ведь так и не терпится прочитать, верно?» «Я вас ненавижу!» Схватив конверт, я сажусь напротив Эльмира. «Расскажешь мне что-нибудь? Куда он делся, например?» «Мелисса, мне надо ехать. За нами был хвост, поэтому я все еще тут». «Поверь, некогда сейчас». Литвинов глубоко вздыхает, устало трет лоб. «Посмотри на меня. Я скоро в бомжа превращусь. И это Настя заставляет меня за собой следить, иначе я вообще...» Эльмир не договаривает, качает головой и при этом улыбается. Знаю я, что он неровно дышит к Насте, и в последнее время даже не скрывает этого факта. «Ты говорил, что ее муж на крючке». «Выкрутился, скотина!» — рявкает он, и улыбка моментально исчезает с его лица. «Ребенка бы забрать, а дальше пусть к черту сваливает, наплевать на него». «Он ребенка специально не отдает. Хочет, чтобы Настя к нему вернулась», — догадываюсь я. «Да, конечно, но Настя никогда не вернется. Даже если захочет, я не позволю. Заберут Дашу при любом раскладе». «Легче становится ведь, когда со мной эту тему обсуждаешь, верно?» Эльмир кивает, и я продолжаю. «Я тоже несколько месяцев стараюсь хоть что-то от тебя узнать. Но ты постоянно отмахиваешься, переводишь тему. Но ты хоть представь, что я чувствую. Хочу ведь хоть что-то узнать, но вы из меня делаете идиотку». Литвинов сканирует меня пристальным взглядом. Молчит пару минут и только потом выдает, кивнув на конверт, который я кручу в руке. «Прочитай. Потом расскажу кое-что».